Хороша чертовка, всем удалась. Отправилась встречать Марью Ивановну. К дружескому челканью и женским визгам, восторга басовитому и высокому, прислушивались сразу двое мужчин. Из-под кровати Желтухин, а в соседней комнате Роман, стоя на цыпочках, старался из радостного женского щебетания узнать, удастся ли ему сегодня отведать манной каши. Доведенный хроническим голодом до отчаяния, он готов был на крайности и воспрял духом, когда услышал, что Марья Ивановна совершает обход. «Слава Богу», — подумал Рома, — «хоть какая-то намечается система». Надо сказать, что он, как любой мужчина, панически боялся хаоса женской непредсказуемости. Ведший обычно о том говорил опыт, к тяжелым последствиям, поэтому он вдохнул с облегчением, когда дамы, энергично обменявшись соображениями, протопали мимо облюбованной им комнаты. «Там смотреть нечего», — небрежно бросила Глафира. «Там балкон, полный мусора и кабинет мужа, больше похоже на свалку». Она рассмеялась. «Дурак, Пончиков думает, что у него есть кабинет, а там мой чулан». Марья Ивановна сердобольно поинтересовалась. «А что твой Пончиков, он по-прежнему пьет голубок?» «Пьет», — жизнеутверждающе подтвердила Глафира. «Еще как пьет. Вот и мой частенько к бутылке прикладывается». С нежностью вздохнула Марья Ивановна и с ненавистью добавила. «Каждый день сволочь является на рогах». «А мой уже и на рогах не стоит», — рассмеялась Глафира. «Допился совсем, ну да фиг с ним. Так что, кабинет мужа смотреть будете?» Деловито спросила она. «А мебель там есть? Я сбрасываю туда все, что уже не нужно, да, и выкинуть жалко». Последняя фраза привела Романа в уныние. «Вот и я здесь оказался, в кабинете Пончикова». Содрогаясь, подумал он, среди того, что никому не нужно. Однако, когда из соседней комнаты раздались возгласы изумления, обсуждался оглашен мебельный гарнитур в стиле рококо. Роман окрылился надеждой. «Ну, это надолго», — обрадовался он. «Пожалуй, успею сгонять на кухню и слопать кашу». Так он и поступил. Отведав жирной кашей и насытившись, Роман беспрепятственно вернулся на балкон. Там он блаженно растянулся на матрасе и принялся строить догадки, что за фрукт этот пани. Тем временем Глафира и Марья Ивановна, тщательно осмотрев достопримечательности пончиковской квартиры, шумно отправились в кухню обмывать свою встречу. Увидев на столе пустую тарелку, Глафира поразилась проворству Вани, рекордно успевшему выхлебать кашу. Поразилась, да и отправила посуду в раковину. Не место ей там, где царствовать будет выпивка до закуски. Вскоре дамы, разгоряченные водочки, да и пересудами под балычок, огурчик и корочку, тихонько начали подвывать. Сначала разрозненно и робко, а потом, окосев, дружно грянули, каким ты был, таким ты и остался. Песень их живо облетела квартиру и донеслась до балкона, где Роман пребывал в озабоченности, щедро наполнив желудок кашей. Он истребил мучительный голод, но неожиданно столкнулся с новой нуждой и добросовестно стал искал пути ее культурного удовлетворения. Можно было справить эту нужду прямо с балкона, но Роман страдал чистоплюйством, даже мысль об этом ему была ненавистна. Он не подозревал, что уже нет опасности возвращения к Липочке, поскольку свекровь ее издает протяжные вои в Глашиной кухне. Напротив, услыхав эти вои, Роман обрадовался и поспешил в прихожую, откуда, пользуясь увлеченностью дам, прошмыгнул в туалет. Однако Марья Ивановна услышала его перемещение и сказала: «Глашка, кажись, кто это топочет в твоей коридоре». Несмотря на протесты Глафиры, Марья Ивановна покинула стол и отправилась на разведку. Этим она вспугнула собственного сына, выбравшегося из-под кровати. Иван Семенович, заслышав вой, мгновенно переполнился благими намерениями. Он решил под шумок оставить Глашину спальню, доспешно вернуться с командировки домой, к радости доверчивой супруги. Стоя в одной штанине, он усердно пытался попасть в другую, когда как ему показалось, над ухом прогремел матушкин бас. «Нет-нет», — заверяла она, — «ты мне, Глашка, не финти. Кто это здесь шаволит, лился? Я пока своим ухам верю. Надо в спальне поглянуть». Услышав это, Иван Семенович рухнул на пол, да так в одной штанине под кроватью упал. Последовав сопровождение Глаши, мимо замерзшего в туалете Романа, Марья Ивановна ворвалась в спальню и сразу же сделала попытку заглянуть под кровать. Ивана Семеновича едва не хватил апоплексический удар, когда он увидел широкий материнский зад, плавно опускающийся на Глашин ковер. Казалось, еще секунды, и позора не избежать. Желтухин знал строгий нрав своей разлюбезной матушки. Крута, очень крута она, не потерпит распутства даже от собственного сына. Представив, какой сейчас будет скандал, Желтухин оцепенел и с ужасом подумал: если солнышко все узнает, я этого не переживу. Он действительно, как это ни парадоксально, безумно любил жену и потерять ее до смерти боялся. Не в лучшем положении была и Глафира, пока любовничек коченел под кроватью. Она остолбенела в дверях, да-да, стояла ни жертва, ни жива, ни мертва. Может, это и покажется странным, но и Глафира любила подругу. Вот так вот, по-глупому расставаться с Липочкой она совсем не хотела. Мертвее на пороге спальни и растерянно глядя на Марью Ивановну, Глафира лихорадочно искала способ избежать скандала. И вряд ли его нашла бы, если б не Роман. У бедняги сдали нервы. Он с таким топотом покинул туалет и рванул на балкон оттуда, отчаявшись на балкон Желтухина, что Марья Ивановна мгновенно потеряла интерес в спальне. «Дай мне руку, Глашка!» — закричала она, и Желтухин, замирая от счастья, увидел, как зла. Вещи зад тяжело провезло по ковру и взметнуло к двери. «Слышала? Слышала, как побег? Врешь! Не уйдешь!» — торжествовала Марья Ивановна с отроческой прытью, пересекая коридор и врываясь в кабинет-чулан главаря семьи Пончикова. Но там было пусто. Не совсем, конечно, хлама хватало, но даже подобия чего-либо одушевленного в комнате не было. То же самое на балконе, куда изумленная женщина загнула лишь бегло. И так все ясно, нет никого. Марья Ивановна, утомленная беготней и особенно гимнастику, кровать рухнула, покосившись табурет, и растерянно вопросила: «Как же жаль это?» Глафира беспомощно пожала плечами. Она тоже явственно слышала топот и теряла в догадках, куда делся его автор. Наступило молчание, которое после долгих раздумий первой нарушила Марья Ивановна. «Я тебе так, Глашка, скажу, в твоем доме завелась нечистая, черт завелся в твоем дому», — наполняя глаза запредельным ужасом, вещала она. «Еще бы», — с усмешкой фыркнула Глафира, — «с этим чертом я в браке который год состою, будь он неладен. Угораздило меня с ним связаться в недобрый час с кровопийцей». Разумеется, она имела в виду своего супруга, алкоголика Пончикова. Марья Ивановна это поняла, но столь вольного поведения не одобрила. «Зря смеешься», — строго сказала она. «Пончиков хоть и рогат, но не черт. Здесь полно настоящей нечисти. Слышала, как топочет она. Надо срочно осветить хватеру. Пребывать тут опасно». Сделав такой вывод, Марья Ивановна с табурета поднялась, многократно осеняя себя крестным знаменем, и поспешно удалилась к невестке. К неописуемой радости Желтухина. Как только за матушкой захлопнулась дверь, он вылетел из-под кровати, натягивая на ходу брюки, жизнеутверждающе завопил: «Глафира!» Она и без зова сама спешила к нему. Влетев в спальню, увидев, что Ваня наладился смыться, Глафира нахмурилась и возмутилась: «Ты куда это, дезертир, собираешься? Неужто хочешь сбежать домой?» «Да, Глаша, да», — бодро подтвердил Желтухин. «Видишь, чуть не вышел конфуз. До сих пор мандражирую. Зря мы затеялись. Пора прекращать эту глупую командировку. Повод веский. Приехала матушка». «Как там Липочка моя одна справляется?» — вдруг загоревал Желтухин. «У мамаши нрав слишком крут. В раз мне супругу замучает». «Матушка твоя!» – завопила потрясенная Глафира. «Да в своем ли ты уме? Будто разом у тебя под кроватью отшибло. Не я ли только что возилась с Марьей Ивановной? развлекала ее, поила, кормила. Причем здесь Липка? Но Желтухин стоял на своем. «Не обижайся, Глашугин, но я пойду», – промямлил он, разом разрушая все ее планы. Руки Глафиры уперлись в бока, брови взметнулись, глаза потемнели. «Не обижайся? Ты что, издеваешься, дезертир? Я Пончикова проводила, а теперь буду тут одна куковать, не пущу». Иван Семенович попытался найти возражение, но Глафира протест пресекла, заявив: «Ваня, мой тебе совет, постерегись. Лучше нам не начинать». В тоне ее было слишком много угрозы. Какой же мужчина начинать отважится? Желтухин не отважился, избавил обороты. «Ладно, нехотя стягивая брюки, — сказал он, — на одну ночь у тебя останусь. Каши дай». Сию минуту обрадовалась Глафира и, окрыленная, паркнула в кухню. Все шло по ее плану. Иван Семенович обереченно поплелся за ней. На радости Глаша навалила богатырскую порцию каши. Увидев, что она наполняет новую тарелку, Желтухин с удивлением спросил: «А куда же старая подевалась? Неужели маман?» «Бог с тобой, Ваня», — отмахнулась Глафира. «Стала бы мама твоя манкой пачкаться, она бутербродики с красной коркой предпочитает». «Так кто же кашу срубал?» – бестолково поинтересовался Желтухин. «Ты что ли, Глашка?» «С ума сошел», – испугалась Глафира, с любовью оглаживая свои стройные бедра. «Я на диете. Сам же ты и срубал, мозги твои дырявы. Вон и тарелка лежит, не помыла еще». Иван Семенович заглянул в раковину и потряс головой. «Да», – сказал он, – «я что ли съел? А почему тогда я такой голодный?» «Потому что во всем ненасытный». Игриво, толкая его торчащей грудью, пояснила Глафира. Она поставила перед Желтухиным тарелку с остывшей кашей, скомандовала: «Лопай», и задела. Не стоит, думаю, пояснять, какое дело имелось в виду. Иван Семенович понял сразу. Он бодро крякнул, схватил в руки ложку, занес ее над кашей и из прихожей донесся настойчивый звонок. Бедный Иван Семенович, нервы уже не те, взвился, словно подколотые вилами. «Кто же там опять, черт возьми?» — рявкнул он, швыряя ложку на пол. «Не знаю», — побледнела Глафира. «Так, пойди посмотри». Ее вынесло в прихожую, глаз привычно прижался к глазку, и Глафира ехидно хихикнула. «Ваня, беда!» Пряча злорадную улыбку, прошептала она: «Это наша Липа». «Ну, ё-моё!» — допрыгали с чувством, сообщил Желтухин и пыхтя полез под кровать. Глава 19. Чем же занимала все это время Липочка? А вот чем. Она сварила манную кашу и, пользуясь отсутствием свекрови, поспешила с тарелкой на балкон. «Эй, голодающий!» — игриво позвала Романа, перевесившись через перила и заглядывая во владение Глафиры. «Ужин пришел». Но Романа на балконе не было. Он в это время разглядывал шерстяную спину Желтухина, смачно готовящегося к трапезе. Липочка, ничего об этом не зная, встревожилась, но не слишком. Мало ли что, подумала она, он такой любопытный, может, не усидел на балконе и решил поглядеть, что есть в комнате. Когда же она явилась с кашей вторично, и Романа снова не нашла, тут ей стало не по себе. Она даже вообразить не могла, что он в это самое время благополучно поглощает кашу Глафиры, сваренную на жирных сливочках. Не обнаружив Романа и в третий раз, он сиживался в Глашином туалете, Липочка запаниковала. Она металась по гостиной, ругая себя за то, что не узнала номер его мобильного. Было бы неплохо сейчас позвонить и узнать, куда он делся. Да и куда же он мог деться из Глашиной квартиры? Если бы подруга его нашла, она сразу дала бы знать: нет, здесь что-то не то. И вдруг Липочка осенила: а может, как раз то, именно то самое, что обычно распутная Глашка проделывает с мужиками. Уж всем известно, что у Глашки с мужиками самый короткий разговор: «Здрасте» и «в куйку». Липочка вспыхнула, сердечко заныло, душа заболела, а спрашивается, с чего? Чего вдруг разволновалась? Ну, а крутит Глашка Романа. Мужик-то чужой, что же в этом плохого? Ей-то, Липочке, что за беда? Она же любит Ивана Желтухина, мужа своего, действительно любит, да еще как. А вот поди же ты взяла за живое, точно решила она. Глашка случайно на балкон заглянула. А там он бесстыжий, давай ему глазки строить. Надо бежать, надо им помешать. Но, не дождавшись свекрови, Липочка никуда бежать не могла. Будет страшный скандал, если та явится к закрытой двери. Несложно представить, как бедняжка истомилась за тот короткий срок, пока Глаша и Марья Ивановна ловили нечистую силу. Ей бы не томиться, заглянуть на свой балкон, миг нашла бы Романа. Он, бедняка, так прятался уже не от Глаши, а от Липочкиной свекрови, которую никак в Марье Ивановне не признал. Но Липочка об этом не подозревала. Она томилась, ох, как томилась. Уж каких только мыслей ей в голову не приходило. Не пришло только одной. Почему она Романа ревнует? А мысль интересная, будь я мужчиной, обязательно воскликнул бы. Вот и пойми этих женщин, словно собака на сене. И сама не гавы, и другим не дам. Но я, слава богу, не мужчина, а потому прекрасно понимаю, почему волнуется Липочка. И вы уже поняли, думаю. Наконец появилась свекровь, полная бабьей мудрости. Она докладать невестке не стала, что ходила перемывать ее косточки к ее же подружке. Умиротворенная водочкой, Марья Ивановна молчком прошла в спальню, прилегла на кровать и к радости бедной невестки такой храп изобразила, какому до сих пор не научился ее сын Ваня. Мельчает народ, мельчает. Пользуясь удачным моментом, Липочка незамедлительно проследовала Глафире и одним разом ввергла в панику и подругу, и собственного мужа. Она с таким грозным видом ворвалась в покои Пончикова, что Глаша струхнула. На самом деле струхнула, хотя всю жизнь в таких случаях испуганной больше прикидывалась. Когда же Липочка закричала «Где он? Где он?», колени Глафири подогнулись, и со страху бедняга едва не выдала их общего Ваню. Едва под кровать не указал, но в последний момент спохватилась. Вот она, тренировка, неизбежное переходящее мастерство. Спохватилась и последовала своему старому правилу никогда ни в чем не сознаваться. «Кто он?» – спросила Глафира и посмотрела в глаза подруги. Так чисто и ясно, что Липочка усомнилась. А усомнившись, смутилась и пролепетала. Я пошутила. Просто так зашла повидаться. Однако Глаша ей не поверила. И, удивившись, кого эта Липка у меня искала, повела атаку. Предусмотрительно, затолкав подругу в кухню, подальше от Ваниных ушей, она прошипела. «Как же ты мною, мужем своего, соблазнять собиралась, если бегаешь тут с проверками, даже тогда, когда он в честной командировке?» Липочка растерялась и брякнула. «Я не муж, а кого? Кого еще ты тут можешь найти?» – грозно вопросила Глафира. И ведь не покривила душой, потому что кроме Вани никого никогда домой не водила. Переполненная праведным гневом, она схватила под руку за руку и потащила ее по комнатам, приговаривая: «Вот, убедить, удостоверься, что нет никого у меня». И Липочка удостоверилась. Действительно, нет никого. Но где же Роман? Куда он делся? Уже пристыженная, вернувшись домой, она спохватилась, что не заглянула под Глашину кровать. Но не идти же обратно. Под гулки храпа свекрови Липочка рисовала себе картины одна другой страшней. В усмерть соблазненный Роман валяется под Глашиной кроватью. Ему не привыкать, а она, как последняя дура, мечется по квартире подруги с криком «Где он? Где он?». Какой ужас! – вздрагивала она от собственного воображения. Хватит, не надо больше об этом думать. Ну, их пусть что хотят, то и делают. Но вопреки своему желанию Липочка думала, все думала и думала. Чем больше она думала, тем меньше любила Глафиру. И тем нестерпимее хотела увидеть Романа. Посмотреть в его бессовестные глаза и, быть может, залепить ему парочку пощечин. Да-да, залепить, хорошенько залепить так, чтобы ладонь с сумасшедшим огнем горела. Зачем, почему, с чего вдруг, с чего? Это мужские вопросы. Липочка по-женски чувствовала. Залепить она вправе. Фантазии поглотили ее всецело, заслоняя реальность. Липочка уже не слышала простых звуков жизни. Ни богатырского храпа свекрови, ни капающей из крана воды, ни скрежета на балконе и ни чьих-то осторожных шагов. Мир исчез, остались только ее мысли, черные мысли. Наконец она не выдержала и с криком «Нет, я больше не могу», помчалась к Глафире. Но не добежала в прихожую, ее за руку поймал Роман. Поймал и удивленно спросил «Куда вы?». «Надо мне, надо!» – вырываясь, крикнула Липочка. И сразу поняла, что уже не надо, он-то здесь. «Вы здесь?» – прошептала она, прикусила язык. Глупый язык едва не сболтнул. «Вы здесь?» «А нет, под кроватью у Глафиры?» «Да, я здесь», – подтвердил Роман, – то, что было очевидно. «Но куда вы собрались?» «Я собралась!» Липочка растерялась. Говорить правду совсем не хотелось. А умная ложь, как назло, не шла в голову. Любая женщина знает, что надо делать столь затруднительные минуты. Лучше защита от нападения. Липочка напала. «Где вы были, забыв про свекров?» – закричала она. «Я как дура носилась с кашей туда-сюда, туда-сюда, а вас след простыл». «Я был на балконе», – ответил Рома. «Ха-ха, на каком?» Он разозлится, то на том, то на этом. «Знаете ли, я, конечно, еще далеко не старик, но уже и не мальчик, чтобы через перегородки скакать. Ладно, скакал, пока с обыском нагрянула только Глафира. Но когда и вы присоединились к ней, мне стало обидно. Вам-то зачем в ее квартире обыск понадобился?» Липочка отвечать не собиралась. У нее самой хватало вопросов. «Выходить, сказать, что Глаша вас не нашла?» Заранее не веря ни одному его слову, спросила она. «Надеюсь, что нет», — ответил Роман, чувствуя недоверие, медленно вскипая. «Так где же вы были, когда я вам кашу приносила?» «Наверное, я в это время Глашину кашу ел», — чистодержится, признался Роман, чем окончательно убедил Липочку в том, что он лжец. Поверить в то, что помешанная на стройности своей фигуры Глафира тайком от всех трескает манную кашу, Липочка не могла. Кому же тогда она ее варила? Пончику? Но Пончиков только пьет. Он давно уже не закусывает. Когда же Роман сообщил, что съел две порции каши, вторую как раз тогда, когда с обыском нагрянула Липочка, тут же стало ясно, он не лжет. Ему Глафира кашу и варила. А кому же еще? И вы будете утверждать, что между вами ничего не было, делала только она... Роман опешил. «В каком смысле?» «В самом прямом. Признавайтесь, вы спали с ней? Спали?» Сообразив, в чем его подозревает, Роман испытал противоречивые чувства. Здесь были и протесты, и удивления, и... В любом случае, ему не хотелось, чтобы Липочка плохо про него думала. Он начал оправдываться и запутался в конец. Проще было бы сказать все как есть. Желтухин не в командировке, а у Глаши. Ему она кашу и варила. Но как раз этого Роман сказать и не мог. Не хотел он расстраивать Липочку. Пришлось отпираться. С непривычки он делал это неумело. Она наседала, он пасовал. Шум поднялся ужасно. Как же тут не проснуться свекрови? Так и случилось. В конце концов, Марья Ивановна выросла на пороге. Прихожая грозно рявкнула. «Молчать!» Липочка и Роман дернулись, как львы, от хлыста дрессировщика и застыли. «Все пропало», — читалось в ее глазах. «Вы этого хотели?» В злорадном отчаянии вопрошали его глаза. А Марья Ивановна, не теряя времени даром, чинно повела свой допрос. «Кто таков этот хлыщ и с чем к нам пожаловал?» Пока Роман беспомощно хлопал глазами, Липочка быстро нашлась и почтительной сковородкой доложила. «Это Рома, Глашин дружок. Пончиков внезапно домой вернулся, а Рома к нам на балкон. Я гоню его обратно к Глафире, а он не идет». Вот когда наступил момент истины, момент проверки на прочность симпатий Марьи Ивановны и Глафире, они оказались на диво прочные. Марья Ивановна, эта поборница нравственности и чистоты, простила Глафире блуд. И не только простила, но и взялась его покрывать. «Да ты что, девка, сдурела?» – закричала она на невестку. «Куда это парня-то гонишь? Прямо в лапы к ревнивцу? К бесноватому алкашу?» На самом деле, безобиднее Пончиков трудно человека сыскать. Но Липочка об этом не думала, она растерялась. «А что же мне, мама, Рому к себе, что ли, взять?» С недоумением спросила она свекрови. Та ее пристыдила. «А почему бы и нет, коль ты, Глаша, подруга?» «Конечно, возьми, нехай посидит тут, подождет, пока разберется Глафира с супружником. С нас, небось, не убудет. А если мой Ваня внезапно вернется, с ним это частенько бывает. Что я ему скажу?» «С Ваней я объяснюсь», — отрезала Марья Ивановна и ласково обратилась к Роману. «Пойдем, Маля, с медком тебя угощу, свеженьким, вчерась откачанным. В этом году родился медок». Пока свекруха сердобольно накармливала Романа медком, к мужчинам у нее был большой питет. Липочка помчалась к Глафире. «Глаша, спасай!» С порога закричала она, в который раз загоняя под кровать мученика Желтухина. «Тише ты, тише!» – замахала на нее руками Глафира и с прежней предусмотрительностью потащила подругу в кухню. Там на столе стояла тарелка, уже третья, полная манной каши. Либочка столбенела. «Глаша, для кого это?» «Для меня», – не моргнула глазом, соврала Глафира. «Зачем?» «У меня гастрит приключился, доктора прописали». «Ах, вот она что!» – прозрела Липочка. «Да это и видно, бледненькая ты какая-то». «Любовь тут побледнеет в душе», – облила слезами Глафира. «Мыслим ли дело? Третий раз под кровать наш Ваня ныряет. Сегодня не дом у меня, а двор проходной. С чем пожаловала?» – безрадостно спросила она у подруги. Та тереть нечего, не таясь, ей все выложила. «Так вот, кто слопал мою кашу», – смекнула Глафира. «Да, он и слопал», – подтвердила Липочка. И Глафира сделала тот самый вывод, который Марья Ивановна, в свою очередь, озвучивать не решилась. «Выходит, это не честь здесь топотали?» – воскликнула она. «Нет, не черти!» – вздохнула Липочка. В тот же миг Глафира, мгновенно усложнив и расширив свои планы, переполнилась нетерпением. «Зови своего Романа сюда!» – закричала она, имея очень грешную мысль. «Сейчас же зови, путь идет!» «Как, через дверь?» – растерялась Липочка. «Зачем через дверь?» «Как обычно, через балкон!» Таким образом, под давлением обстоятельств, Роман вынужден был снова отправиться на Глашин балкон. Теперь уже легально, как ее полюбовник.